105. Даже о таких простых предметах, как живой огонь, нужно говорить в книге сердца. Лучшие люди довольствуются светом электричества, забывая, сколько болезней приносит энергии, заключенные умышленно. То же и с лучами. Почему не замечают, как их лучи действуют на сердце? Также не хотят замечать влияние металлов на сердце. Нужны многие опыты, чтобы хотя немного научиться управлять окружающими условиями. Люди желают освободиться от болезней, но спешат умножить их. Пусть не думают, что мы отсталые противники изобретений. Напротив, мы зовем к открытиям новым. Нужно очень принимать во внимание особые условия настоящего времени. Нужно понять сдвиг народов, образование новых явлений огненных, которые могут тяжко влиять. Кто может сохранить торжественное настроение, поступает правильно. Согласие и бодрость, но очень берегите сердце.